Сталин оказался способным популяризатором. Сложные идеи и положения он смог сделать доступными для полуграмотных людей. Но если быть точным, то это было не популяризаторство. Сталин не стремился специально писать в общедоступной форме. Он не умел иначе. Его мышление было теоретически упрощенным само по себе. Белое — черное, союзник — враг, победа — поражение. В рамки этих антиномий он втискивал все многообразие действительности. Но это не популяризаторство, а выражение примитивизма творческого мышления. Но при этом генсек, трактуя ленинские выводы, существенно перекроил многие из них. Так, раскрывая сущность диктатуры пролетариата, он фактически сделал акценты лишь на ее насильственной стороне, начисто освободив ее от демократического содержания. Сегодня, например, нельзя без содрогания читать страницы сталинской теории ликвидации кулачества как класса, зная, что стояло за этим. Сборник за сборником выходили в государственном издательстве политической литературы. Редакторы не смели без Сталина что-либо менять, уточнять, поправлять. Поэтому, читая, например, сборник сталинских статей и выступлений «Вопросы ленинизма», выпущенный 11-м изданием в 1945 году, сталкиваешься с местами, от которых берет оторопь. Сталин полемизирует, адресуется, ругает, критикует, шельмует Зиновьева, Троцкого, Каменева, Сорина, Слуцкого, Бухарина, Рыкова, многих-многих других, как будто они все еще живы. Давайте послушаем Радыка. Троцкий говорит уже 2 года, Каменев имеет в виду, а как говорит Зиновьев, эти факты известны Зиновьеву. Бухарин опять говорит. Конечно, мы знаем, что эти работы Сталина, стоящие на конвейере издательства, написаны были тогда, когда все эти люди, как тысячи и миллионы других, были живы. Но с тех пор прошли годы, а Сталин продолжает полемизировать со своими оппонентами, которых он распорядился убить, уничтожить. Аргументы, которые выдвигает Сталин, борясь теперь уже с тенями ушедших людей, предстают не просто научно несостоятельными, но и в высшей степени кощунственными. В книге то и дело жирным шрифтом набрано: «Аплодисменты переходят в овацию. Гром аплодисментов. Все встают и приветствуют любимого вождя. Громовое ура!» И все это было, не покидает ощущение, что сама книга из кошмарного сна. Уничтожить своих теоретических оппонентов и продолжать измываться над мертвыми мог лишь человек, полностью приступивший общечеловеческие нормы морали. Поэтому даже верные суждения, которые встречаются в примитивном популяризаторстве Сталина, не могут не восприниматься как кощунство. Когда Сталин готовил лекции для чтения, а затем и для печати, он еще не был полностью в плену идеологических предрассудков, которые затем сам усиленно культивировал. Так, например, невозможно представить, чтобы Сталин мог позволить в конце своей жизни то, что он написал о ленинском стиле руководства в 1924 году. В середине 20-х годов он мог справедливо утверждать, что стиль ленинизма состоит в соединении русского революционного размаха и американской деловитости.